Вследствие безуспешности увещеваний Лыкошин отправил для усмирения крестьян команду под начальством капитана Ламсдорфа. Прибыв в село Кижи, команда нашла толпу народа 1000 до 5, вооруженную винтовками, рогатинами и другим оружием. Толпа встретила команду бранью и угрозами перебить всех солдат. Требовала, чтоб именной указ был прислан прямо в руки крестьян. Ламсдорф, находя свою команду слабую, принужден был отступить. Крестьяне провожали отступавших верст 8 криками: «Счастливы, что стрельбы не начали!» Сенат, получив об этом известие, приказал отправить к возмутившимся капитан-поручика Ржевского с подлинным манифестом, если не будет верить печатному. Но Ржевский не должен был отдавать манифеста никому из крестьян в руки, а хранить при себе. Должен был читать печатный манифест там, где будет больше волнующегося народа. Не обращая внимания на многолюдность скопища и вооружения, где есть церкви, заставлять читать священников или дьяконов, а где нет, то старост в земских избах. Если же будет очень много народу, то на сборных площадях, внушая всем и каждому, что преступление их было следствием научение коварных людей из их же братьев, что как скоро все придут в повиновение, то жалобы их немедленно будут рассмотрены, в противном же случае не будет им никакой милости. После этого Лыкошин уведомил сенат, что крестьянам по жалобам их делается всякое удовлетворение. Понявши это, они 15 июня при доношении от 8 990 душ подали в комиссию объявление, где говорили, что признают свой проступок, что были обмануты ложными обнадеживаниями своих же собратьей, и так как теперь они приведены в лучшее положение, то обязываются быть послушными во всем. Лыкошин писал, что со времени прибытия Ржевского пришли еще в повиновение 3105 душ и безотговорочно вступили в работы. Для приведения же в повиновение остающихся непослушными крестьян послан полковник князь Урусов, и на это донесение сенат отвечал: стараться, сколько возможно, привести в повиновение и остальных крестьян без строгости и жестокостей, все силы употребить для скорейшего рассмотрения и удовлетворения крестьянских жалоб и тем окончить все их неудовольствия. Но желание сената не исполнилось. Комиссия донесла, что князь Урусов, прибыв с командою в Кижскую треть, сколько ни прилагал старания привесть крестьян к должному повиновению кроткими средствами, цели своей не достиг, почему принужден был приказать выстрелить из пушки и лишить жизни некоторых крестьян, после чего остальные объявили себя послушными и уже вступили в работу. Сиверс не переставал ходатайствовать за крепостных крестьян. Он писал императрице: «Позволение, данное дворянам, посылать на поселение кого им угодно из своих крестьян, причем судья не смеет спрашивать, за что это позволение производит ежедневно трогательное зрелище. Крестьянин, которого нельзя сдать в рекруты, по малому росту или другому какому-нибудь недостатку, должен отправляться в ссылку в зачет будущего набора, которого помещик боится в будущем году, и многие даже продают эти квитанции. Признаюсь, не проходит дня, чтоб сердце мое не вооружалось против такой привилегии. Сибирь выигрывает относительно мало, если обратить внимание на расстояние и потери в людях на дороге». Сенат принял другую меру для заселения Сибири. Он сделал запрос коллегии экономии, сколько в московской провинции таких экономических сел и деревень, которых жители имеют недостаток в земле, и сколько из них в другие места выселить можно. Коллегия отвечала, что она представит об этом немедленно по собрании справок, прибавив, что и по одному московскому уезду оказывается значительный недостаток в землях. На это Сенат приказал предписать коллегии экономии, чтоб она представила как можно скорее сведения, сколько крестьянских семей за недостатком земель можно выселить в Сибирь, чтоб Сенат мог основательно донести императрице, как удобнее заселить ими нужные места в Сибири, и как, напротив того, мало пользы может принести прием на поселение помещичьих людей и крестьян, когда бы он возобновился. Заводские крестьяне волновались, жалуясь на невыносимую тягость работ, и в то же время крестьяне, бегавшие от разного рода тягостей, находили убежище на заводах. Серпейская воеводская канцелярия доносила, что на заводах Демидова явно принимают и содержат в работе беглых, а притом дают им и подложные паспорты. В городах не было спокойно. Новгородский губернатор Сиверс донес Сенату об обидах, озорничествах, побоях и убийствах, причиненных разным помещикам тихвинскими жителями. Сенат приказал назначить следствие и прибавил, так как из этого представления и из прежних дел усматривается, что такое неустройство, драки и убийства происходят от колокольного набата, производимого безо всякой нужды и без дозволения властей, тогда как звон в набат позволяется только в случаях пожаров, неприятельских и разбойничьих нападений, то обнародовать указы, чтоб впредь, кроме означенных случаев, никто не смел бить в набат при начале частных ссор и драк. Подполковник Рязанов, посланный с командою для доставления в Саратов подрядных лесов для колонистов, подал жалобу, что на дороге в Сызрани городские жители прибили его, ограбили и сожгли бывшие при нем бумаги. Но в то же время поступили доношения от сызранских купцов, пахотных солдат и городового депутата, что Рязанов и команда его сильно обижали граждан, дозволяя себе насилие над женщинами и девицами.